Крестьянка из третьей части. Пролог. Не все между мужчинами отыскивать счастливого. Пощупаем-ка баб, решили наши странники, и стали баб опрашивать. В селе Наготине сказали, как отрезали: у нас такой не водится, а есть в селе Клину. Корова холмогорская не баба, доброумнее и глаже бабы нет. Спросите вы Корчагину Матрёну Тимофеевну, она же губернаторша. Подумали, пошли. Уж налились колосики, стоят столбы точеные, головки золоченые, задумчиво и ласково шумят. Пора чудесная, нет веселей, наряднее, богаче нет поры. Ой, поле многохлебное, теперь и не подумаешь, как много люди Божии побились над тобой, пока мест ты оделась тяжелым ровным колосом и стала перед пахарем, как войско пред царем. Не столько росы теплые, как пот с лица крестьянского увлажнили тебя. Довольны наши странники, то рожью, то пшеницею, то ячменем идут. Пшеница их не радует. Ты тем перед крестьянином пшеница провинилась, что кормишь ты по выбору, зато не налюбуются на рожь, что кормит всех. Льны тоже нонче знатные. Ай, бедненький, застрял. Тут жаворонка малого, застрявшего во льну, Роман распутал бережно, поцеловал: лети. И птичка ввысь помчалася, за нею умиленные следили мужики. Поспел горох, накинулись, как саранча на полосу. Горох, что девку красную, кто не пройдет, щипнет. Теперь горох у всякого, у старого, у малого, рассыпался горох на 70 дорог. Вся овощ огородная поспела, дети носятся кто с репой, кто с морковкою, подсолнечник лущат, а бабы свеклу дергают. Такая свекла добрая! Точь-в-точь сапожки красные лежит на полосе. Шли долго ли, коротко ли, шли близко ли, далеко ли, вот, наконец, и Клин. Селенье незавидное, что не изба с подпоркою, как нищий с костылем, а с крыш солома скормлена скоту, стоят, как остовы, убогие дома. Ненастной поздней осенью так смотрят гнезда галочьи, когда галчата вылетят и ветер придорожные березы обнажит. Народ в полях работает. Заметив заселением усадьбу на пригорочке, пошли пока глядеть. Огромный дом, широкий двор, пруд ивами обсаженный посереди двора. Над домом башня высится балконом окруженная, над башней шпиль торчит. В воротах с ними встретился лакей, какой-то буркою прикрытый. Вам кого? Помещик за границею, а управитель при смерти. И спину показал. Крестьяне наши прыснули. По всей спине дворового был нарисован лев. Ну что? «Штука!» — долго спорили, что за наряд диковинный, пока пахом догадливый загадки не решил. «Халуй хитер! Стащит ковер, в ковре дыру проделает, в дыру просунет голову, да и гуляет так». Как прусаки слоняются по нетопленой горнице, когда их вымораживать надумает мужик. В усадьбе той слонялись голодные дворовые, покинутые барином на произвол судьбы. все старые, все хворые и, как в цыганском таборе, одеты. По пруду тащили бредень пятеро. Бог напомочь, как ловится. Всего один карась, а было их до пропасти, да крепко навалились мы, теперь свищи в кулак. «Хоть бы пяточек вынули», — проговорила бледная беременная женщина, усердно раздувавшая костер на берегу. «Точеные-то столбики с балкону, что ли, умница?» — спросили мужики. «С балкону». «То-то высохли. А ты не дуй, сгорят они скорее, чем карасиков изловят на уху». «Жду не дождусь», — измаялся на черством хлебе Митенька. «Эх, горе не житье!» И тут она погладила полуногого мальчика, сидел в тазу заржавленным курносый мальчуган. «А что, ему чай холодно, — сказал сурово Провушка, — в железном-то тазу. И в руки взять ребеночка хотел. Дитя заплакало, а мать кричит: «Не тронь его, не видишь, он катается. Ну, ну, пошел, колясочка ведь это у него». Что шаг, то натыкались крестьяне на диковину. Особая и странная работа всюду шла. Один дворовый мучился у двери, ручки медные отвинчивал, другой нес изразцы какие-то. «Наковырял Егорушка!» — окликнули с пруда. В саду ребята яблоню качали. «Мало, дяденька! Теперь они остались уж только наверху, а было их до пропасти. Да что в них проку? Зелены. Мы рады и таким». Бродили долго по саду. Затей-то! Горы, пропасти и пруд опять. Чай лебеди гуляли по пруду. Беседка. Стойте, с надписью. Демьян, крестьянин грамотный, читает по складам. «Эй, врешь!» — хохочут странники. «Опять и то же самое!» — читает им Демьян. На силу догадались, что надпись переправлена. Затерты 2-3 литеры. Из слова благородного такая вышла дрянь. Заметив любознательность крестьян, дворовый седенький к ним с книгой подошел. «Купите!» Как ни тужился, мудреного заглавия не одолел Демьян. «Садись-ка ты помещиком под липой на скамеечку, да сам ее читай». «А тоже грамотеями считаетесь!» — с досадою дворовый прошипел. «На что вам книги умные, вам вывески питейные? Да слово воспрещается, что на столбах встречается, достаточно читать». «Дорожки так загажены, что срам, у девок каменных отшиблены носы, пропали фрукты, ягоды, пропали гуси-лебеди у халуя в забу. Что церкви без священника, угодом без крестьянина, то саду без помещика», — решили мужики. Помещик прочно строился, такую даль загадывал, а вот смеются шестеро, седьмой повесил нос. Вдруг с вышины откуда-то, как грянет песня, головы задрали мужики, в круг башни по балкончику похаживал в подряснике какой-то человек и пел. В вечернем воздухе, как колокол серебряный, гудел громовый бас. Гудел, и прямо за сердце хватал он наших странников. Не русские слова, а горе в них такое же, как в русской песне слышалось. Без берегу, без дна, такие звуки плавные, рыдающие. «Умница! Какой мужчина там?» — спросил Роман у женщины, уже кормившей Митеньку горяченькой ухой. «Певец новоархангельский. Его из Малороссии сманили господа, свести его в Италию сулились, да уехали. А он бы, рад-радеханик, какая уж Италия, обратно в Конотоп. Ему здесь делать нечего. Собаки дом покинули, — озлилась круто женщина. Кому здесь дело есть? Да у него ни спереди, ни сзади, кроме голосу. Зато уж голосок. Не то еще услышите, когда утра пробудете. Отсюда версты три есть дьякон, тоже с голосом. Так вот, они затеяли по-своему здороваться на утренней заре. На башню как подымется, да рявкнет наш: «Здорово ли живешь, отец Ипат?» Так стекла затрещат. А тот ему оттуда-то: «Здорово, наш Соловушка, жду водку пить. Иду!» «Иду-то это!» В воздухе час целый откликается. Такие жеребцы! Домой скотина гонится. Дорога запылилась, запахла молоком. Вздохнула мать Митюхина. Хоть бы одна коровушка на барский двор вошла. Чу, песня за деревнею. Прощай, горюшка бедная, идем встречать народ. Легко вздохнули странники. Им после дворни ноющей красиво показалась здоровая, поющая толпа жнецов и жниц. Все дело девки красили. Толпа без красных девушек. Что рожь без васильков? «Путь добрый, а которая Матрена Тимофеевна?» «Что нужно, молодцы?» Матрена Тимофеевна — осанистая женщина, широкая и плотная, лет 37, красиво, волос с проседью, глаза большие, строгие, ресницы богатейшие, сурова и смугла. На ней рубаха белая, да сарафан коротенький, да серп через плечо. «Что нужно вам, молодчики?» Помалчивали странники, пока мест бабы прочие не поушли вперед. Потом поклон отвесили. «Мы люди чужестранные, у нас забота есть. Такая ли заботушка, что из домов повыжила, с работой раздружила нас? Отбила от еды, мы мужики степенные, из временно обязанных, подтянутые губернии уезда Терпигорева Пустопорожней волости, из смежных деревень, Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Неелого, Неурожайка тож, идя путем дорогою, сошлись мы невзначай, сошлись мы и заспорили, кому живется счастливо, вольготно на Руси». Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу. Купчине толстопузому сказали братья Губины, Иван и Митродор. Пахом сказал светлейшему вельможному боярину, министру государеву. А проф сказал царю. Мужик что бык, втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттуда не выбьешь. Как ни спорили, не согласились мы. Поспорили, повздорили, повздоривши подрались. Подравшися, удумали не расходиться врозь, в домишке не ворочаться, не видеться ни с женами, ни с малыми ребятами, ни с стариками старыми, покуда спору нашему решения не найдем, покуда не доведаем, как ни наесть доподлинно, кому жить любо, весело, вольготно на Руси. Попа уж мы доведали, доведали помещика, да прямо мы к тебе. Чем нам искать чиновника, купца, министра царского, царя? Еще допустит ли нас, мужичонков, царь? Освободи нас, выручи. Молва идет всесветная, что ты вольготно счастливо живешь. Скажи по-божески, в чем счастье твое? Не то чтоб удивилась Матрена Тимофеевна, а как-то закручинилась. Задумалась она. «Не дело вы затеяли. Теперь пора рабочее, досуг ли толковать?» «Пол царства мы промерили, никто нам не отказывал», — просили мужики. «У нас уж колос сыплется, рук не хватает, милые». «А мы на что, кума? Давай серпы, все семеро как встанем завтра, к вечеру всю рожь твою сожнем». Смекнула Тимофеевна, что дело подходящее. «Согласна, — говорит, — такие-то вы бравые, нажнете, не заметите снопов по десяти. А ты нам душу выложи, не скрою ничего». Покуда Тимофеевна с хозяйством управлялась, крестьяне место знатное избрали за избой. Тут рига, конопляники, два стога здоровенные, богатый огород, и дуб тут рос, дубов краса. Под ним присели странники. «Эй, скатерть самобранная, попотчуй мужиков!» И скатерть развернулась, откуда вы ни взялись, две дюжие руки, ведро вина поставили, горой наклали хлебушка и спрятались опять. «Гогочут братья Губины! Такую редьку схапали на огороде! Страсть!» Уж звезды рассажались по небу темно-синему. Высокий месяц стал, когда пришла хозяюшка и стала нашим странникам всю душу открывать.